Глава 13. Июнь 2018. Ян. «Почему мы не должны идти, только потому что тебя там не будет?» Эля гневно смотрит на меня. Ее глаза блестят. Я ненавижу с ней ссориться, но еще больше ненавижу переживать за нее. «Как вы не понимаете, что там вам совсем не место?» «То есть тебе место, а нам нет?» «Именно. Яма — это помойка похлеще клуба Бешеного. Опасная помойка со своими секретами. Взять хотя бы Макара, который уже систематически приносит туда наркоту. Это последнее место, где девочкам надо быть». Эля не понимает и злится. «Сам виноват. Нечего было всюду таскать девчонок за собой. Привыкли. Но в этот раз все иначе, хоть она и не понимает». Девятиэтажная кирпичная заброшка стояла в нашем городе уже около 10 лет. Раньше здесь планировался то ли торговый центр, то ли банк, но деньги кончились, и проект прикрыли. Здание огородили забором, все выходы и окна забили досками. Дыра в заборе появилась на следующий же день, и это место стало принадлежать молодежи. Мы здесь появлялись редко. В основном мы использовали это место просто, чтобы весело провести время, ничего интересного. Но в прошлом месяце центральная часть пола на 9-м этаже рухнула, съев под собой еще несколько этажей. И так образовалась яма. Местные ребята тут же организовали в яме прыжки со страховкой, подтянулись и остальные со своими идеями. Яма стала популярным местом, где по выходным включали в колонках музыку и устраивали вписки. «Прежде чем пускать сюда девчонок, я точно должен убедиться в безопасности этого места. В яме надо еще слишком много всего поменять. Пусть Эля злится, зато я точно буду знать, что с ней все в порядке». «Это потому, что тебя там не будет?» — не унимается она. «А если мы пойдем с кем-то из парней?» Это предложение вызывает у меня раздражение. С кем это она планирует пойти? С кем-то из парней? Это с кем же? Говорю резче, чем должен был. Не маловато ли она для мальчиков и отношений? Удивленно хлопает глазами Эля. Просто для безопасности попросить кого-то из ваших пойти с нами. Того же Вадима. Выдыхаю. Ложная тревога, мать ее. И тут же злюсь уже на самого себя. Больной собственник. Нравится девчонка, так и скажи ей, а не кидайся на каждого, кто на нее смотрит. Но я почему-то, как долбанавт, жду, пока она немного подрастет. Почему-то мне всегда казалось, что так будет правильно. Давай так. Я еще раз отведу тебя туда, но 21-го ты туда не лезешь. Когда? Тут же с готовностью отвечает это чудо, чем вызывает у меня улыбку. Куда же подевалась вся обида? «Да прямо сейчас», — предлагаю ей спонтанно. «А Мила? Она вернется от репетитора только через час». «Пойдем вдвоем». Мысль о предстоящей прогулке так сильно меня взбодрила, что я уже не хочу отступать. Мне и правда хочется провести время с Элей наедине. Давно мы нигде не были только вдвоем. То Мила рядом, то Вадим, то просто вечно зависаем в компании. «Возьмем доски?» — спрашивает она. «Конечно». Эля, чуть ли не взвизгнув от радости, бежит за скейтбордом. «Дорогу помнишь?» — спрашиваю ее, когда мы выходим на улицу. «Спрашиваешь?» И как я их не заметил тогда? Хотя если бы заметил, как будто бы это что-то изменило, и они послушно вернулись бы домой. «Тогда на перегонки?» Эля не отвечает, только через мгновение уже стоит на доске и стремительно отдаляется от меня прочь, чем вызывает на моем лице счастливую улыбку. Эля едет впереди, и ее волосы, убранные в низкий пучок, частично выбились и теперь развиваются на ветру. Она ниже меня почти на целую голову, но тому, как она уверенно балансирует на борде и плавно заходит в повороты, можно позавидовать. К зданию она приезжает первая. Не стоит говорить, что угнаться за ней я особо не старался, просто ехал позади и наслаждался каждой минутой этого вечера. «И где яма?» Эля переходит сразу к делу, когда мы поднимаемся на самый последний этаж. «Смотри. Веду ее к центру девятого этажа, прямо к большой яме, тянущейся вниз на 4 этажа». «Ух ты!» Зачарованно протягивает Эля и нагибается над пропастью. «К краю не подходи!» Хватаю ее за руку и чувствую, как внутри все резко бухается куда-то вниз. «Ты прыгал?» «Да». «Я тоже хочу». «Не боишься?» «Боюсь». Эля облизывает пересохшие губы. «Но это не отменяет того, что я хочу это сделать». Кто бы сомневался. «Когда-нибудь обязательно. А пока пойдем, еще кое-что покажу». Не выпуская ее руку, снова направляюсь к лестнице. Мы поднимаемся еще на полпролета и выходим наружу. С крыши открывается прекрасный вид на весь поселок. Эля с детским восторгом бежит к бордюру, я даже не успеваю ничего сказать. Вот она стоит счастливая, подставив лицо летнему ветру и розовым лучам заходящего солнца. Какая же она красивая! «Давно мы так вдвоем не гуляли», — озвучивает Эля мои недавние мысли, когда я становлюсь рядом. «Рада?» «Очень». От этих слов по всему телу разливается тепло. «Только Миле не говори». «Не буду. Обещаю я. Зная сестру, так быстро она нам этого не простит». Мы молча смотрим вперед на проезжающие вдали машины. «Мне сегодня снова приснился кошмар», — тихо говорит она. «Опять?» Эля уже несколько раз жаловалась на бессонную ночь из-за кошмаров. Она кивает. «Знаешь, что мне помогло в этот раз?» спрашивает Эля и поворачивается ко мне. «Я подумала, что раз ты через стенку от меня, то ничего плохого со мной случиться не может». В ее глазах начинают собираться слезы. «Верно. Я тебя не дам в обиду». Притягиваю к себе и обнимаю. От нее пахнет черничным гелем для душа, который ей подарила на Новый год Мила. «Но ты уезжаешь». «На, держи». Я снимаю с руки браслет с маленькой серебряной луной и протягиваю ей. «Это ручной ловец снов. Надевай его перед сном или клади под подушку, и он не будет позволять плохим снам тебе сниться». Я сочиняю эту легенду на ходу, но мне так хочется ее успокоить. «Спасибо». И Эля прижимается лицом к моей груди. «Так мы договорились насчет 21-го». Спрашиваю тихо, уткнувшись в ее макушку. «Договорились», — соглашается Эля. «Но при одном условии...» Начинается. Улыбнувшись, протягиваю я. «Ну и при каком?» «Ты вернешься и поведешь нас с Милой кататься на аттракционах». «Даже не знаю, это уже слишком». «Ян!» Эля высвобождается из моих объятий и снова отворачивается лицом к закату. «Это хорошо, потому что еще немного, и я бы ее поцеловал».